Глава 4. Иса, исполненный Святого Духа, возвратился с Иордана, и Дух повел его в пустыню. Там его 40 дней искушал дьявол. Все это время Иса ничего не ел и под конец почувствовал сильный голод. Тогда дьявол сказал ему: «Если ты духовный сын Всевышнего, то прикажи этому камню стать хлебом». Иса ответил ему: «Написано, не одним хлебом живет человек». И дьявол, взяв его на высокое место, показал ему в один миг все царства мира и сказал ему: «Я отдам тебе всю их власть и славу, потому что они принадлежат мне, и я даю их кому захочу. Итак, если ты поклонишься мне, все это будет твоим». Иса ответил: «Написано, поклоняйся вечному, Богу твоему, и служи ему одному». После этого дьявол привел Ису в Иерусалим и поставил его на самый верх храма. «Если ты сын Всевышнего, — сказал он ему, — то бросься отсюда вниз, ведь написано же, своим ангелам повелит о тебе охранять тебя, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». А Иса ответил ему: «Сказано, не испытывай вечного Бога твоего». Когда дьявол окончил все искушения, он оставил Ису на время. Иса возвратился в Галилею, исполненный силой Святого Духа. Молва о нем распространилась по всей округе. Он учил в молитвенных домах, и все прославляли его. Однажды Иса пришел в Назарет, в город, где он вырос, и в субботу, как обычно, он отправился в молитвенный дом иудеев. Там Иса встал, чтобы читать. Ему подали свиток со словами пророка Исаии. Он развернул его и нашел место, где было написано: «Дух вечного на мне, потому что он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать время милости вечного». Иса свернул свиток, отдал его служителю и сел. Глаза всех находящихся в молитвенном доме были прикованы к нему. Он начал говорить: «Сегодня эти слова Писания, которые вы слышали, исполнились». Все хвалили его и удивлялись тому, как он хорошо говорил. «Но разве он не сын Юсуфа?» — спрашивали они. Иса сказал им: «Вы мне, конечно, напомните пословицу: если ты врач, то исцели вначале самого себя. И скажете мне: мы слышали, что ты сотворил много чудес в Капернауме, сотвори же и здесь, у себя на родине, что-либо подобное. Но говорю вам истину, ни одного пророка не принимают на его родине. Уверяю вас, что во времена Ильяса, когда 3,5 года не было дождя и по всей стране был ужасный голод, в Исраиле было много вдов, однако Ильяс не был послан ни к одной из них, а лишь ко вдове в Сарепту близ Сидона. Много было в Исраиле прокаженных во времена пророка Аль-Ясы, однако ни один из них не был очищен, кроме сирийца Наамана». Все в молитвенном доме иудеев пришли в ярость, когда услышали это. Они вскочили, вытащили Ису за пределы города и привели к обрыву горы, на которой был построен город, чтобы сбросить его вниз. Но Иса прошел сквозь толпу и ушел из города. Он пошел в галилейский город Капернаум и в субботу учил там народ. Все изумлялись его учению, потому что в его словах ощущалась власть. В молитвенном доме иудеев был человек, одержимый демоном, нечистым духом, и вдруг он громко закричал: «А-а-а! Что ты хочешь от нас, Иса из Назарета? Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, кто ты! Ты — святой Всевышнего!» «Замолчи!» — строго приказал Иса. «Выйди из него!» Бросив человека перед всеми на землю, демон вышел из него, не причинив ему вреда. Все изумлялись и говорили друг другу: «Что это такое? С такой властью и силой он приказывает нечистым духом и они выходят. Слух об Иссе распространялся по всей округе. Покинув молитвенный дом иудеев, Иса пошел в дом Шимона. Теща Шимона в это время была больна, у нее был сильный жар, и Ису попросили помочь ей. Наклонившись над ней, Иса приказал горячке покинуть женщину, и та оставила ее. Она сразу же встала и начала накрывать на стол. Когда солнце стало клониться к закату, все, у кого были больные различными болезнями, начали приносить их к Иссе. И он возлагал на каждого руки и исцелял их. Также и демоны выходили из многих людей с криком: «Ты! Духовный сын Всевышнего!» Но Иса запрещал им и не разрешал говорить, потому что они знали, что он — Масих. Утром Иса вышел из города и пошел в безлюдное место. Люди стали искать его, и когда нашли, то уговаривали остаться у них. Но Иса сказал: «Я должен возвещать радостную весть о Царстве Всевышнего и в других городах, ведь для этого я и послан». И он проповедовал в молитвенных домах Иудеи.